Глава 106. Много я тебе должен. Слышишь, что люди людям говорят: «Много я тебе должен». И такие слова показывают благодарность сердца. Говорят это люди тем, от которых немало добра, благодеяний и помощи даром получили. Правильные такие слова и от благодарного сердца исходят, когда говорят подобное не лицемерно, но от искренности сердечной. Ибо и люди людям, своим благодетелям, должны быть благодарны. Христиане, нам тем более прилично со смирением и искренностью сердца благодарить Бога нашего и говорить Ему: «Много я Тебе, Господи, должен». И благословлять Его мы должны каждый день, час и минуту, так как постоянно даром от Господа благо получаем. «Благословлю Господа на всякое время, хвала Его всегда на устах моих» — Псалом 33. «Не было меня, и вот я есть и живу, как и прочие люди. Ты, Господи, благоволил мне быть и между делами рук Твоих считаться, и видеть дела рук Твоих, небо и землю и все, что в них» — Псалом 145. «И от созерцания великих и преславных дел Твоих, Тебя, великого и преславного Создателя, познавать и благами Твоими довольствоваться и утешаться. Руки Твои сотворили меня и создали меня» — Псалом 118. «Много я Тебе за это должен и ничем не могу воздать. Сотворил Ты меня не бездушную тварью, ни скотом, ни птицей, ни рыбой, ни иным каким-нибудь бессловесным животным, которые все живут, но блаженства своего не понимают, а сотворил разумным человеком, поэтому я могу познать и разуметь, что я от Тебя начало бытия и жития своего имею. Я Твое создание, Ты мой Создатель. Много я Тебе за это должен и никак не могу воздать. Так сотворенный Тобою, быть и жить без Тебя и благ Твоих не могу. Рука Твоя, Господи, содержит меня, и благо Твои подает мне» — Псалом 103. «Не могу я без света жить и передвигаться. Светила Твои, солнце, луна и звезды светят мне. Не могу я без огня жить. Огонь Твой согревает меня и варит пищу мою. Не могу я без воздуха ни живым, ни здоровым быть. Воздух Твой оживляет меня и сохраняет жизнь мою. Не могу я без пищи быть. Щедрая Твоя рука, Господи, подает мне пищу. Не могу я без воды быть. Благость Твоя, Господи, произвела ради меня источники, реки и озера, и водой из них я утоляю жажду и омываюсь. Не могу я, обнаженный одежды боготканной, без одеяния быть. От щедрой Твоей руки и это получаю. Не могу я без дома быть. Подаешь мне и дом ко упокоению немощного и многобедного тела моего. Не могу я быть без скота. Твари Твои служат и работают мне. Эти и прочие бесчисленные блага, как прочие люди, братья мои, так и я получаю от Тебя. Много я Тебе за все это должен. Что воздам Господу за все, что Он даровал мне» — Псалом 115. «Что было бы со мною, если бы Ты хотя бы одно из этих благ отнял у меня? Была бы мне польза от очей моих, если бы свет Твой мне не светил. Непременно блуждал бы я, как слепой. Как бы я мог жить, если бы Ты не подавал мне пищу Твою? Без воздуха и малейшей минуты я жить не могу. Так всякое создание Твое весьма хорошо» — Бытие 1:25, «и мне, бедному, служит. Но эти блага, получая от Тебя, ожидаю я будущих и лучших благ по неложному обещанию Твоему, и от видимых к невидимым, и от настоящих к будущим, и от временных к вечным, и от земных к небесным стремится дух мой. Если в изгнании и ссылке такие блага подаешь нам, какие подашь в Отечестве и доме твоем? И если знающим тебя и незнающим, почитающим и непочитающим, друзьям и врагам твоим, так щедро открываешь руку твою, каких же благ в вечной жизни сподобятся любящие тебя? Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2, 9. «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахам на Тя» — Псалом 32. «Слеп я, как и прочие, без благодати и просвещения Твоего. Грех мой меня ослепил. Поэтому и в этом отношении благость Твоя как о всех, так и о мне недостойном человеколюбиво позаботилась. К просвещению как всех, так и меня ниспослал Ты нам Слово Твое Святое через избранных рабов и служителей Твоих. Оно для меня, как свеча для сидящих во тьме, сияет и показывает вред и пользу, зло и добро, грех и добродетель, ложь и истину, неугодное Тебе и угодное, неверие и веру, и так прогоняет мою слепоту и просвещает разум мой. Светильник ногам моим, закон Твой и свет стезям моим» — Псалом 118. «Много я за все это Тебе, Господи, должен и ничем не могу воздать. Во свете Твоем познаю Тебя, Бога и Создателя моего. Я вижу, что Ты сотворил и творишь преславные и чудные дела, каких рука человеческая и никакое создание сотворить не может. И из Слова Твоего познаю, что Ты всегда тот же» — к Евреям 13:8. «Дивно и славно творишь чудеса в созданном Тобой мире, который Ты из ничего создал» — 2 книга Маковейская, 7:28. «И из всего этого познаю всемогущую силу Твою. Как вещи из ничего создать, так и созданные переменить, все в Твоей силе. Реки приложить в кровь, воду из камня источить и огонь в росу притворить, слепого от рождения просветить, мертвого воскресить и другие тому подобные дела делать. Кому иному, как только всесильной руке Твоей свойственно? Об этой всемогущей Твоей силе рассуждая, убеждаюсь, что должно трепетать и смиряться пред Тобою» — Исаия 66:2. «Смиряться под крепкую Твою руку» — 1 Петра 5:6. Как я могу не трепетать и не смиряться перед тем, у кого в руках и я, и все концы земли, и смерть, и жизнь моя в руках Его? Боже, преблагой и милосердный, пощади меня, бедного грешника. В Слове Твоем вижу я, что всемогущая рука Твоя защищает, сохраняет и спасает боящихся, любящих и почитающих Тебя. Своевольных же, не боящихся и не чествующих Тебя, смиряет, наказывает и казнит, награждает добродетель, казнит грех. И оттого познаю правду Твою, которая всем воздаст по делам их, и боюсь суда Твоего. И так побуждаюсь к покаянию за прежде бывшие грехи. Я понуждаюсь вопить к Тебе из глубины сердца моего. Боже, милостив буди мне грешному, и не войди в суд с рабом Твоим, ибо не оправдается пред Тобою никто из живущих. Если беззаконие будешь усматривать, Господи, Господи, кто устоит?» От Луки 18:13, Псалмы 142-129. Это предостерегает меня и от прочих грехов, к которым слабость моя меня склоняет. В Слове Твоем вижу я, что ты всех, отвратившихся от тебя и нечестивых, призываешь к себе, и обратившихся и с покаянием приходящих, и милости от тебя ищущих и просящих, как отец чадолюбивый заблудших сынов, человека любно приемлешь, и милость свою им являешь, и грехов их и беззаконий не поминаешь, и к числу любящих и почитающих тебя присовокупляешь. Из этого познаю благость и несравненное твое милосердие к бедным грешникам, и поэтому не отчаиваюсь и сам за грехи мои, но с надеждою к тебе, благому и милосердному Богу, прибегаю и милости прошу. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мои. Псалом 50. Благость Твою являют собой все создания Твои, везде проповедуется Слово Твое. Псалом 18. Даже и животные на поле взывают к Тебе. Иаиль 1:20. Удивляются ангелы и люди, лобызают грешники кающиеся и чувствуют праведники, не лишаются и нечувственные грешники, как благость Твоя их долготерпит и на покаяние ведет. К Римлянам 2:4. Чувствовал, чувствую и лобызаю, и я, бедный грешник, благость Твою, и с пророком Твоим взываю. Вкусите и видите, как благ Господь. Псалом 33. И сколько раз ощущаю благость Твою в сердце моем, столько раз возбуждается и возжигается сердце мое к любви Твоей. Слава благости Твоей, слава щедротам Твоим, слава милосердию Твоему, слава долготерпению Твоему, слава человеколюбию Твоему. Возлюблю Тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое и прибежище мое, и избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой. Псалом 17. В Слове Твоем вижу я, что все, что Ты не открываешь нам, точно так и есть, и что предсказываешь, то сбывается, и что обещал и обещаешь, то все исполняешь, ибо верен Господь во всех словах Своих. Псалом 144. И вижу, что небо и земля придут, слова же Твои не придут. От Матфея 24:35. И оттуда познаю истину Твою, и утверждаюсь в вере моей, и без сомнения верую святому и милостивому обещанию Твоему, и в надежде моей непоколебим бываю. Милость Твоя, Господи, и истина Твоя оживляет меня, содержит меня, сохраняет и укрепляет меня, и ведет меня к будущим и вечным обещанным благам Твоим. Знаю я, что храмина тело моего разорится, и тело мое, как земля, земле предастся. Но милость Твоя уверяет меня, что то же самое тело, в котором ныне живет душа моя, силою всемогущего гласа Твоего восстанет. От Иоанна 11:43. И благодатью Твоею в лучший и прекраснейший вид преобразится. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. 1 Коринфянам 15:43, 44 и 53. Итак, с церковью Твоею святой чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Вижу я в Слове Твоем святом, что Ты как начала, так и конца не имеешь. Все вещи, созданные Тобою, как начались, так могут и скончаться, и как не были, так могут и не быть. Что пребывает, то зависит от святой воли и всемогущей силы Твоей. Ты же, как без начала пребываешь, так без конца будешь и не можешь не быть. Прежде чем появились горы и была создана земля и вселенная, от века и до века Ты существуешь. Псалом 89. Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь. Они, как риза, обветшают, и как одежду Ты свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и года Твои не кончатся. Псалом 101. И от этого вижу, что Ты один имеешь бессмертие и живешь в неприступном свете. 1 к Тимофею 6:16. Один имеешь пресносущее, один имеешь житие неизменяемое. И Ты есть вечность пресносущная и пресносущая вечная, вечная жизнь, без которого жить и живы быть не можем, у которого источник жизни. Псалом 35. С Тобою быть — жизнь, без Тебя — явная смерть. С Тобою быть — блаженство, без Тебя быть — окаянство. С Тобою быть — утешение, радость и сладость. Без Тебя быть — скорбь и горесть. С Тобою живущие истинно живут. Без Тебя живущие живыми умерли. Перед людьми живут, но перед Твоими очами мертвы. В смерти пребывают. Мертв тот, кто от жизни удаляется, так же, как тот во тьме, кто от света удаляется. Рассуждая об этом, трепещу и боюсь от Тебя, жизни моей, удалиться. Стремлюсь и стараюсь при Тебе быть, недостойное Твое создание. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Псалом 50. Ты мой Создатель, Ты и моя жизнь, Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование. Что мне на небе, и без Тебя чего желать мне на земле? Изнемогло тело мое и плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовек. Ибо вот удаляющие себя от Тебя погибнут. Ты истреблял всякого прелюбодействующего от Тебя. А мне благо соединяться с Богом, полагать на Господа упование мое. Псалом 72. Прилежно, весьма прилежно внимай, душа моя, слову Писания. Вот удаляющие себя от Тебя погибнут. Берегись удалиться от жизни, да не будешь в смерти. Берегись удалиться от света, да не пребудешь во тьме. Грех от Бога удаляет и с Ним разлучает. Согрешили ангелы и от Бога удалились и погибли. Согрешили прародители в раю и удалились от Бога и умерли. Согрешают и ныне люди и удаляются от Бога. И в смерти пребывают. Берегись, душа моя, да не пострадаешь так же и ты. Приближайся к жизни, да будешь жить в нем и с ним. Держись света, да будешь иметь в себе свет жизни. Приближайся к блаженству, да будешь блаженна. Приближайся к благому Богу, да будешь благой. Держись радости и сладости существенной, да пребудешь в утешении, радости и веселье. Умри для греха и суеты мира сего, да будешь жить для Бога. А мне благо соединяться с Богом. Вижу я в Слове Твоем святом, что Ты имеешь святость несравненную и непостижимую, которой избранные святые Твои ангелы удивляются и ужасаются, так что с трепетом и ужасом побуждаются взывать: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Исаия 6:3. и знаю, что с тобою быть — жизнь, без тебя быть — смерть. Страшно от тебя отлучиться, но невозможно опороченному и оскверненному быть с тобою. И тот, кто с тобою, светом жизни, в котором тьмы нет никакой, желает иметь общение, должен во свете быть и ходить. 1 Иоанна, 1 с 5 по 7. Это рассуждение учит меня бояться всякого греха и удаляться от него, и быть в покаянии и сокрушении за прежде бывшие грехи, и со смирением и покаянием молиться тебе. Отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Псалом 50. Отними, Господи, беззаконие мое от меня, и буду твой, и буду с тобою, ибо для меня благо соединяться с Богом. Вижу я в Слове Твоем святом, что Ты есть везде и на всяком месте, и нет такого места, где бы Ты существенно не присутствовал, и где я не хожу и не бываю, пред Тобою хожу и пребываю. И что ни делаю, говорю, мыслю, начинаю, пред Тобою делаю, говорю, мыслю и начинаю. Ты все видишь и знаешь, и далеко лучше видишь и знаешь, нежели я сам знаю. И все, что не делаю, говорю, помышляю и начинаю, в книге своей записываешь. И воздашь по делам, мыслям, словам и начинаниям моим. Так как ты повсюду, то все видишь и знаешь, потому нигде и ни в чем скрыться от тебя не могу. Все пути мои пред тобою, Господи. Псалом 118. Куда пойду от духа твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в ад, и там Ты. Если подниму крылья мои поутру и поселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. И сказал я, может быть, тьма скроет меня, но и ночь есть свет в услаждении моем, ибо тьма не будет темна от Тебя, и ночь будет светла, как день. Псалом 138. Это поучение и размышление учит меня всегда бояться Тебя и трепетать со страхом и опасением жить и поступать, делать, говорить, мыслить и начинать, так как дети пред отцом своим и как рабы пред господином своим, как подданные пред царем своим ходят и к нему обращаются. Ибо все пред Тобою бывает, и все пред всевидящим Твоим оком открыто, и ничто не утаится. От этого учусь везде и на всяком месте колени мои преклонять пред Тобою и со смирением призывать Тебя, и милости искать у Тебя, и надежду мою возлагать на Тебя. Аще пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Псалом 22. Помощник мой еси, тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Псалом 58. Вижу я в Слове Твоем святом, что ты дух невещественный, которого ни оком видеть, ни ухом слышать, ни руками осязать и никаким чувством чувствовать невозможно. Но только оком веры и умом ты, видимо, познаваем. Бог есть Дух. От Иоанна 4, 24. От этого учусь почитать тебя не веществом, а Духом, ибо Дух духовно почитается, и кланяться тебе Духом и истиною. Господи, научи меня почитать тебя и поклоняться тебе Духом и истиною. Вижу я в Слове Твоем, что Ты там находишь способ спасения нам, где не видится, и все промыслительно и к доброму концу ведешь. И от этого познаю непостижимую премудрость Твою и удивляюсь ей. И вижу, что Ты, как все премудростью сотворил, Псалом 103, так всем премудро и управляешь. И от этого учусь во всем, в благополучии и неблагополучии моем, полагаться на премудрый и дивный твой промысел. Все, что не посылается мне от тебя, на благо для меня и для блаженства моего посылается, как от источника всех благ. Иакова 1:17. Возносишь ли меня – благо мне, смиряешь ли меня – благо мне, радость ли мне сотворишь – благо мне, опечалишь ли меня – благо мне. Слава тебе, Боже, за все, ибо все творишь, чтобы сделать меня блаженным. Благословлю Господа на всякое время, и печальное, и радостное. Псалом 33.